Глава 26. Майла. Когда мама заболела, нам не дали четкого графика событий. Некоторые дни тянулись медленно, другие проносились мимо. По большей части хорошие дни пролетали в мгновение ока. Плохие, казалось, длились вечно. Для меня самым трудным днем было наблюдать, как ее состояние ухудшается день ото дня. Не было ничего более душераздирающего, чем видеть, как угасает человек, которого ты любишь. Неизвестность была труднее всего, потому что в некоторые дни мама снова казалась самой собой. Как будто она собиралась выиграть эту битву. Осознав, что теряю зрение, я вспомнил то самое чувство. Отсутствие четкого графика событий. Проблема с пигментным ретинитом заключалась в том, что до ухудшения состояния могли пройти годы или дни. Невозможно было узнать, как скоро болезнь начнет прогрессировать. Не слишком ли я опережал события, думая об использовании трости? Неужели все было настолько плохо? Я не мог решить, какие ограничения следовало наложить на себя. Я чувствовал себя потерянным в облаке замешательства и боялся, что однажды утром я проснусь в мире тьмы. Или что однажды я моргну и больше ничего не увижу. Все казалось ошеломляющим, но я знал одно. Я больше не доверял себе за рулем. Что если все станет черным, как тогда в классе? Что если я подвергну опасности жизни других, находясь в дороге? Я терял чувство независимости, и это сломало меня больше, чем я ожидал. Я не умел просить о помощи. Мне это никогда не давалось легко. «Мне нужно, чтобы ты каждый день возил меня в школу», — сказал я. Эти слова показались смешными, когда сорвались с моих уст. Папа сидел на диване, что, казалось, было для него нормой, когда он был дома. Он никогда не спал в своей спальне с тех пор, как умерла мама. Вместо этого я всегда находил его в отключке в гостиной. Приходить к нему за помощью было безумием, ведь он едва мог помочь самому себе. «Что не так с твоей машиной?» — спросил он. «Ничего, я просто не могу ее водить». «Почему? Ты штраф получил или что? Что ты сделал?» Меня охватил гнев, но я изо всех сил старался сохранять спокойствие. Я не сделал ничего плохого. «Очевидно, сделал, раз тебе нельзя водить машину». «Нет, я ничего не сделал. Ты бы знал, почему я не могу водить машину, если бы не бросил меня на приеме у врача». Он поморщился и покачал головой. «Я вернулся за тобой. Твоя задница просто не дождалась, вот и все». «Неважно. Мне нужно, чтобы ты возил меня в школу». Он почесал затылок. «Я занят. Я дам тебе денег, чтобы ты мог попросить кого-нибудь забрать тебя. Может, кто-нибудь из твоих друзей сможет тебя отвезти?» «Пап, у меня действительно нет сил кататься туда-сюда, Майла. Сейчас 7 утра, черт возьми, и я теряю зрение», — выпалил я, чувствуя досаду и злость на него. Он даже не спросил, что мне сказал врач. Он даже не задался вопросом, почему я не могу водить машину. Ему было все равно. Он совершенно не переживал обо мне. «Чушь!» — ответил он. «Это правда. Поэтому я и пришел к врачу. У меня проблемы со зрением, и лечения нет». «Очки не помогут?» «Нет, это серьезнее». Он сел на диване. «Типа ты ослепнешь?» Я кивнул. Он прочистил горло. Его голова опустилась, и он что-то пробормотал себе под нос. Я остановился, чтобы дождаться его ответа. Вместо этого он поднялся с дивана и прошел мимо меня. «Я иду умываться. Выйдем через минуту», — сказал он мне. Он направился в ванную и закрыл за собой дверь. Я слышал, как он хлопнул по раковине и несколько раз выкрикнул «Черт!». Через несколько минут он вышел из ванной, схватил ключи и направился к машине. «Идем». Я сделал вид, что не заметил его налитых кровью глаз. Он подъехал к школе, поставил машину на стоянку и повернулся в мою сторону. «У тебя еще назначены визиты к врачу?» «Есть несколько, да». «Это настолько серьезно?» «Ага, это настолько серьезно». Его голова опустилась, и он покачал ею. «Что, черт возьми, мне с этим делать? Как я должен? Это была роль твоей мамы. Она была лучше подготовлена к...» «Она ушла», — перебил я. «Она ушла, папа. Тебе придется признать этот факт». я знаю, ясно? Тебе не обязательно мне напоминать. Я знаю, что она...» Он затих. «Мертва», — закончил я. «Она мертва. Нравится тебе это или нет, но ты — все, что у меня есть, и ты нужен мне прямо сейчас. Ты мне нужен, папа, ясно? Ты мне нужен». Слезы начали капать из его глаз, и он всхлипнул. Он вытер лицо. «Хорошо, все в порядке. Я тебя услышал, ладно? Я буду с тобой. Я тебя понял». Моя грудь сжалась от того, что я увидел его отчаяние. Обычно отец скрывал от меня эту сторону. Мне хотелось сказать ему что-нибудь, чтобы утешить, но я не думал, что слова смогут это сделать. Вместо этого я сообщил, во сколько меня забрать, и он согласился приехать. Был шанс, что он снова не появится, но я надеялся, что он справится. Я молился, чтобы он не бросал меня одного. Каждую ночь, прежде чем заснуть, я получал текстовые сообщения от Старлетт, в которых говорилось, что она рядом со мной. Она была самым преданным фанатом и предлагала мне любую форму поддержки, какую только могла. Когда я чувствовал себя слишком подавленным, она встречала меня у озера. Мы вместе наблюдали восход солнца, прежде чем я провожал ее обратно к джипу, пристегивал ее и срывал с губ поцелуй. Этот поцелуй помогал мне пережить остаток дня. Раньше мне нужен был секс и выпивка, чтобы отвлечься. Теперь все, что мне было нужно, — это Старлетт и ее поцелуи. Старлетт и ее комфорт. Старлетт. Все, что мне было нужно, — это она. Наш график занятий изменился из-за приемов у врача, и те вечера, когда мне не удавалось увидеться с ней, только заставляли меня еще больше жаждать утренних встреч. К моему удивлению, меня начал поддерживать папа. Он не только приезжал, чтобы забрать меня из школы, но и в следующие 2 недели возил на приемы. Он сидел со мной и задавал врачам вопросы всякий раз, когда я не знал, что спросить. Впервые за долгое время я почувствовал, что у меня есть семья. У меня появился проблеск надежды на будущее. Конечно, все будет не так, как раньше, но у нас может быть новая норма, как это было со Старлетт и ее отцом. По крайней мере, так я думал перед вечерним сеансом групповой терапии. Мой врач порекомендовал мне обратиться к терапевту и рассмотреть возможность групповой терапии с другими людьми, которые уже слепы или находятся в процессе потери зрения. Эта идея показалась мне ужасной, но я согласился. Я знал, что если я этого не сделаю, то впаду еще глубже в депрессию, а это казалось не самым разумным поступком. Кроме того, мне было любопытно. Я никогда не встречал слепых и эгоистично хотел посмотреть, какова их жизнь. Групповое занятие проходило в конференц-зале, который использовался для различных мероприятий. Пространство было хорошо освещено, что сильно улучшало мое зрение. Я заметил, что чем ярче свет, тем лучше я мог видеть. 11 стульев были расставлены большим кругом. Я пришел одним из первых и выбрал место. Людям не потребовалось много времени, чтобы занять стулья рядом со мной. Слева от меня сел мужчина лет 60. Его звали Генри, и он потерял зрение из-за проблем со здоровьем. Справа от меня был мальчик лет 10 по имени Бобби. Бобби родился слепым. Увидев ребенка, я почувствовал себя виноватым из-за того, что жалуюсь на свои проблемы. «Кто сидит слева от меня?» — спросил Бобби, подталкивая меня плечом. Я прочистил горло и повернулся к нему. «Я Майло», — громко заявил я. Бобби усмехнулся. «Не так громко. Я слепой, а не глухой», — пошутил он. Я почувствовал себя полным идиотом, но Бобби продолжил разговор. «Ты здесь новенький?» «Да, я в первый раз». «Что у тебя с глазами?» Я выгнул бровь. «Извини». «Что особенного с твоими глазами?» «Особенного?» Я колебался, пытаясь сформулировать ответ. «У меня пигментный ретинит». «Ух, круто!» — воскликнул Бобби. «У моей подруги Кейт то же самое». «Не вижу в этом ничего крутого», — поморщился я. «Да ну, ты этого не видишь, потому что ты слепой, чувак», — ответил он с хихиканьем. Что было не так с этим ребенком? Он слегка покачал головой. «Расслабься. Мир вокруг тебя не будет добр. Все вокруг нас может быть темным, но твоя личность не обязательно должна быть такой». «Хорошо, малыш Йода», — пробормотал я, не желая больше взаимодействовать с приливом оптимизма, сидящим рядом. Мне хотелось еще немного поупиваться горем, а не отпускать неуместные шутки о том, что я потеряла зрение, советуясь со слепым ребенком. Бобби не волновал мое нежелание общаться. Он продолжал болтать. «Я родился слепым. Некоторые называют это врожденной инвалидностью, но моя мама называет это моей суперсилой. Как у Мэтта Мёрдока». Я изогнул бровь. «Кто, черт возьми, такой Мэтт Мёрдок?» «Чувак, ты шутишь, что ли?» «Мэтт Мёрдок, также известный как Сорвиголова, также известный как лучший супергерой во всех мирах Марвел. Он слепой супергерой. Он великолепен». «Не слушай ребенка», — проворчал старик слева от меня. «Он готов болтать о чем угодно. Я ненавижу, когда люди ссылаются на супергероев, когда узнают, что мы слепы. Это звучит так, будто они пытаются сделать нам подарок из жалости или что-то в этом роде». Мне понравилось его отношение. Оно было почти созвучно с моим. Бобби вздохнул. «Не слушай этого старого сварливого Генри. Он не был счастлив с 1845 года». Я слегка ухмыльнулся. Этот ребенок был раздражающим, но забавным. «Ты быстро поймешь, что в нашей маленькой группе много разных личностей», — сказала женщина, подходя ко мне и протягивая руку. «Ты должно быть Майло. Я Трейси, лидер группы». Я пожал ей руку. «Рад встрече». «Я тоже Майло. Я рада, что ты присоединился к нам. Я думаю, ты поймешь, насколько уникальна и замечательна эта группа. Я думаю, это забавно, что ты каким-то образом оказался между двумя самыми яркими личностями в нашей компании. Нам нравится называть их «странная парочка».» Генри проворчал. «Это глупое прозвище». Трейси улыбнулась и прошептала мне. «Я позволю тебе угадать, кто из них Оскар, а кто Феликс». Речь идет об известных персонажах в американском кинематографе, которые впервые появились в пьесе Нила Саймона «Странная парочка», а затем в нескольких одноименных фильмах и сериалах. Она вернулась к своему стулу. «Привет всем! Хорошо, что мы собрались на еще одну еженедельную сессию. К нам присоединился новый человек, так что давайте постараемся не спугнуть его. Поприветствуем Майла!» Все приветствовали меня. Я ненавидел быть в центре внимания, поэтому был благодарен, когда Трейси перевела разговор с моего прибытия на общее обсуждение. Казалось, у каждого были свои сильные черты, и они много смеялись вместе. Я узнал о том, как долго они имели дело с проблемами со зрением и сколько они добились за свою жизнь. Впервые с тех пор, как мне поставили диагноз, я почувствовал себя чуть менее одиноким и чуть менее напуганным. Некоторые вещи, которые эти люди сделали в жизни, были поистине замечательными. Сама Трейси бегала полумарафоны и занималась скалолазанием. Другой человек открыл пекарню. Бобби был убежден, что через несколько лет он станет следующим актером вселенной Марвел. Судя по его смелости, я бы однозначно дал ему роль. Когда сеанс подошел к концу, Трейси попросила каждого сказать пару слов о том, что он чувствует по поводу текущей ситуации. Ответы были разными. Счастливый, расстроенный, застрявший, раздраженный, гордый. Когда пришло время говорить, я тяжело сглотнул. Озлобленный. В этом есть смысл, Майла. «Хочешь поговорить о том, почему ты выбрал это слово?» — спросила Трейси. Я покачал головой. «Нет». «Тогда это тоже здорово. Спасибо, что поделился». Сеанс закончился, и я был рад, что меня не заставили делиться своими чувствами. Но еще я гордился тем, что был честен в тот момент. Меня разозлила нынешняя ситуация. Я знал, что мой гнев не был оправдан. Некоторым людям в этой комнате казалось, было тяжелее, чем мне. Но я чувствовал, как будто у меня украли часть моей жизни ни с того, ни с сего. Я не понимал, почему жизнь так жестока ко мне. Я не понимал, почему она продолжала на меня нападать, пытаясь нокаутировать. Меня это бесило. Меня бесило то, что зрение, и так дрянное, со временем будет только ухудшаться. Меня бесило то, что лекарства нет. Меня бесило то, что другие могли просто взять очки и уйти. Меня разозлило то, что жизнь несправедлива, и меня разозлило то, что мама не была рядом, чтобы подбодрить и помочь мне почувствовать себя лучше. Возможно, именно это и разозлило меня больше всего. «Ты выбрал хорошие слова», — сказал Генри, наклонившись в мою сторону и вставая со стула. «Озлобленный. Мне кажется, что это мои слова каждый чертов день. Я озлоблен». «Ага, и мои слова тоже». «Послушай, малыш, ты не спрашивал моего совета, но я стар, и это то, что делают пожилые люди. Мы пережили столько дерьма, что знаем о нем многое. Итак, слушай сюда. Я знаю, что сегодня ты слышал обо всех этих удивительных вещах, которые могут делать люди. Бегать марафоны, открывать магазины, становиться супергероями и тратить время на прочую ерунду. Но позволь мне кое-что тебе сказать. Тебе не обязательно делать что-то подобное, ясно? Ты можешь просто быть собой. И если ты какой-то засранец, которому нравится только сидеть на крыльце и злить людей, что ж, этого тоже достаточно. Нам не обязательно обладать какой-то историей успеха, чтобы говорить другим. Видишь? Я не хуже тебя. Я тоже могу это делать. Потому что ты не хуже других. Ты человек, ты целостный, и тебе нечего доказывать. Если хочешь злиться, то злись столько, сколько хочешь, ладно? Как будто мама знала, что мне нужна воодушевляющая речь специально для меня, поэтому послала Генри. Спасибо, Генри. Я ценю это. Генри прав, — сказал Бобби, присоединяясь к его словам. «Но ты всегда можешь быть и сорвиголовой. Возможности для нас безграничны». Генри поморщился. «Ты заткнешься, мальчик!» — крикнул он Бобби. «Я тоже тебя люблю, Генри!» — ответил Бобби. Я усмехнулся им двоим. Они определенно были странной парочкой. Я вышел из здания и обнаружил, что машина папы все еще припаркована на том же месте. Вздох облегчения пронзил меня, когда я подошел и забрался в салон. Папа лениво улыбнулся мне. «Все в порядке?» Я кивнул. «Спасибо за ожидание». «Да, конечно, конечно». Он провел большим пальцем по переносице. «Но ты же уверен, что с тобой все в порядке, да?» Моя грудь немного сжалась. «Да, папа, я в порядке». «Хорошо, это хорошо. Все в порядке. Поехали домой. Я могу заказать нам пиццу или что-нибудь такое». Он включил радио, и мы поехали домой молча, но я не чувствовала себя таким злым, как до того, как сел в машину с отцом. Он спросил, хорошо ли я себя чувствую. Это значило больше, чем все, что он делал за очень долгое время. На долю секунды мне показалось, что я возвращаю отца. Конечно, человеку со стороны это, вероятно, показалось бы несущественным, минимум родительской заботы. Но для меня это было самой большой победой. Я сомневался в отце больше года. Узнать, что он все еще волнуется обо мне, было поводом для праздника. Тем вечером мы ели пиццу на диване вместе, смотря баскетбольный матч. Во время игры мы особо не разговаривали, но иногда слова были и не нужны. В тот вечер мы сказали многое, что невозможно выразить словами, просто сидя рядом и ужиная вместе впервые за несколько месяцев.